«Это то понятно», — хмыкнул коллега, восстанавливая самообладание, «но кунай мимо цели и можешь гадать дальше». «Да уж по реакции понял», — закатил я глаза. Тогда на ум внезапно пришла любимая кафешка Арачимару с изумительными пирожными и пирогами, а также стройная и очень милая официантка, которой постоянно улыбался Шиноби, одетая весьма скромно, в отличие от другой девушки, что там работала в другие смены. Пару раз сидя за столиком с коллегой, я видел ее с маленькой девочкой лет полутора-двух, цеплявшейся за подол длинного платья, причем последняя неотрывно наблюдала за Арачимару. Задумчиво потерев подбородок, я вспомнил легкую бледность, если внимательно присмотреться, наводящую на соответствующие мысли, но которую спокойно можно принять за последствия слабого здоровья ребенка. И чем дольше я обдумывал данный вариант, тем больше утверждался в мысли, что в этот раз не промахнулся в своем предположении, спрятать на самом виду, что может быть надежней. А ведь все окружающие ниндзя настолько привыкли к тому, что Джонин всеми силами избегает внимания женщин, сосредоточившись на работе, что слова «семья» и «дети» с ним совсем не ассоциируются и скорее вызовут диссонанс при использовании совместно. Собственно, даже у меня, который знает коллегу в течение нескольких лет тесного общения, от подобного лишь начали хрустеть сложившиеся стереотипы, несмотря на прямое подтверждение от него лично. Пусть и очень поздно, но поздравляю с рождением дочери, Арачимару-сан, не став уточнять пришедшие на ум догадки, кивнул ему и расплылся в ехидной улыбке: «Добро пожаловать в ряды отцов, которым рано или поздно придется выдавать своих кровиночек замуж, до этого кунаими отгоняя табуны ухажеров». Улыбка коллеги застыла, а от него внезапно полыхнула мощнейшим убийственным намерением, показывая, что шпилька достигла цели. «Вот умеешь же ты испортить настроение, Рюкун», — вздохнул Джонин, покачав головой. «Ладно, пошутили и хватит, ты не стал бы так прямо говорить о наличии ребенка, не имея это под собой какой-то подоплеки», — посерьезнел я, пристально взглянув на коллегу. «В чем дело? Если меня прикончит, всего лишь хочу, чтобы кто-то позаботился о дочке, ведь у нее за спиной клана не имеется». Поморщившись, вздохнул Арачимару и пояснил на мой вопросительный взгляд: «На прошлой миссии меня очень неприятно подловили с помощью пары старых свитков Фуиндзюцу Узумаки и имели весьма немаленькие шансы прикончить, если бы не напарники. А во, чтобы подловить кого-то уровня Саннина, нужно здорово постараться, а уж учитывая его живучесть, это становится очень сложной задачей, но вместе с тем, у меня самого имеются подобные печати». «Хорошо, можешь на меня положиться», — не раздумывая и мгновения, согласился на просьбу, «и просто в качестве проверки правильности моей догадки, кафешка». «Все верно», — подтвердил Арачимару. Дальше мы замолчали, думая каждый о своем. Но как успел измениться Арачимару за время нашего с ним знакомства, зная его предполагаемую историю, трудно поверить, что маньяк, любитель мальчиков Учиха и психопат от науки когда-нибудь станет отцом естественным способом, а не вырастет наследника в колбе. Я перевел разговор с личной темы на нейтральную, прогресс коллеги в деле клонирования до самого момента возвращения водопадников. Вернулся старейшина уже с двумя джонинами из сопровождения, и каждый из них держал в руках ребенка не старше года. Кто-то там в Такигакуре оказался достаточно умным, чтобы их усыпить. Интересно, как мелких перетаскивали через туннель, заполненный водой, или имеется и более удобный ход? «Прошу, Нара-сан, это отобранные Хисином Дона лично. Он с поклоном протянул мне первого младенца». Проверить троицу Шасинно-дзюцу не составило особого труда, и я с уверенностью ткнул в обладательницу зеленого чубчика, сопевшую в обе дырки. «Это наиболее соответствует всем требованиям. Прости, девочка, но тут даже не в каноне истории дела. Другие дети просто не переживут запечатывание, в отличие от тебя». «Благодарю, Нара-сан», — поклонился Уэмацу, прижимая к себе маленькое тельце в пижамке, и сделал знак подчиненным отнести остальных обратно. «Необходимый отряд подготавливается, и выход запланирован на завтра». Старейшина не договорил, поскольку вдалеке, прочертив белый след дыма, сверкнула вспышка. «Нара-сан, Арачимару-сан, прошу меня простить, но я должен выяснить, что случилось», — бросил он нам и умчался со своими подчиненными в направлении, откуда была запущена сигнальная ракета, оставив нас в некотором недоумении. Спустя десяток минут Джонин Такигакури принес весть о том, что Биджу снялся со своего места и, нырнув в облака, умчался в неизвестном направлении. «Вот дерьмо, Глава 29. Мизуно-куни. Главный остров Мизуно-куни. Место встречи с представителями кланов Киригакури-но-сата, Канпикинингёхи-сата и Кимари-кагуя. С удобством устроившись на костяном стуле, установленном посреди равнинной местности, просматривавшейся со всех сторон и командой поддержки из джонинов за спиной, Хисата предавался меланхоличным размышлениям, ожидая представителей противоположной стороны. Длительный обмен посланиями принес свои плоды, несмотря на то, что он ожидал личной встречи куда раньше. Репутация клана Кагуя, чудовищная даже по меркам кровавого тумана, ожидаемо стала препятствием даже в первом налаживании контакта, несмотря на то, что он отлично знал, где именно искать повстанцев. Ублюдочные ледышки, попавшиеся первыми в охране периметра, просто изрешетили посланца, как только заметили характерную прическу Чунина, не позволив и заговорить. Джонин предчувствовал нечто подобное и отправил в самоубийственную миссию одного из самых мерзких отбросов, что находились под его началом. Тем не менее, под присмотром теневого шпиона, слегка поврежденное послание оказалось в руках людей, принимавших решения на достаточно высоком уровне, чтобы костяного клона, успешно изображавшего из себя настоящего кланового бойца со всеми атрибутами и отправленного через несколько дней следом, не стали сразу атаковать. Может быть, повлияла угроза при смерти второго посланника столкнуться с 300 разъяренных кагуя, прямо прописанная в самом начале свитка, прямой шантаж угрозой перейти на сторону врага или начать немедленные боевые действия, если возможность провести переговоры окажется не предоставлена, поведение как раз в духе кровожадных маньяков, пусть и под командованием более умного главы, чем были прошлые. Хисата даже немного сожалел, что Шикацумику, Коцу Буншин но Дзюцу, мертвый костяной пульс, техника костяного клонирования, отправленный в качестве проверки, не получил возможности пройти проверку боем, отправлять послание за посланием, используя уже членов клана Скепки Гинкаим, изрядно действовало на нервы. Канпикинингё предпочел бы единственный раз увидеться с главами других кланов, договориться обо всех нюансах сотрудничества против сил Мизукаге и вернуться к экспериментам, попутно проводя медленную и почти незаметную для многих подчиненных реформацию Кагуя. Вот только и Кимари Кагуя мало кто знал даже в собственном клане, и неожиданное восхождение по ступеням власти не изменило этого факта. Пока повстанцы уточнили, кто именно с ними ведет переписку и существует ли такой человек, нашли джонинов, способных подтвердить предоставленную информацию и провести дальнейшие проверки, которые показали, что этот шиноби не принадлежит к лагерю Мизукаге. Много времени оказалось потрачено зря. И Кимари Дона, может быть, стоило взять больше бойцов, подал голос Дензира, вырывая клона из размышлений, вдруг встреча окажется ловушкой, а нас всего четверо. Даже если они приведут несколько сотен, без действительно сильных ниндзя ранга и выше, мы всех положим без особых проблем, безразлично пожал плечами глава Кагуя и не думая волноваться. Как за время личного общения узнал Хисата, второй по силе шиноби в клане отличался не только нормально работающими мозгами, но и здоровой долей осторожности, что было странно видеть среди кровожадных маньяков. Больше веселья достанется нам, с энтузиазмом воскликнул второй джонин рядом, впечатывая внушительных размеров кулак в ладонь. Тагара воплощал в себе все положительные качества клана, без воображения используя кекки гинкай, но благодаря отменным физическим качествам и таланту в тайдзюцу, держась не так далеко позади Дензира в негласном списке сильнейших кагуя. Данный индивидуум в решении своих проблем всегда предпочитал использовать силу и очень не любил пользоваться тем серым веществом, что находилось в его черепной коробке, являясь весьма неплохим исполнителем, если размер кулаков приказывавшего оказывался больше и задание не слишком сложное. «Если эти трусы вообще появятся», — отозвался последний джонин из команды, цепким взглядом оглядываясь по сторонам. Кията Кагуя являлся для Канпикинингё некоторой загадкой, молчаливый, спокойный, этот шиноби не участвовал в процессе выбора нового главы, но все опрошенные видные фигуры клана сходились на то, что дорогу ему лучше не переходить, иначе имеется риск однажды исчезнуть без следа, как происходило со всеми, кто решал проверить Кията на зуб, будь то соклановцы или соратники из Киригакури до начала восстания. Совершенно очевидно, что данный боец специализировался на действительно незаметном устранении целей, а не в жалком посмешище, что практиковала большая часть туманников, называя бесшумным убийством, Хотя накатывающие на тебя клубы тумана не заметит только слепой и при владении дотоном или футоном. Обломать таких тихушников достаточно просто. Они уже здесь, цыкнул языком Хисата, одним плавным движением поднявшись на ноги и повернулся в ту сторону, где уже некоторое время ощущал медленно приближавшиеся источники чакры, хотя на первый взгляд, равнина была пуста, как и 10 минут раньше. Быстро преобразовав стул в костяное копье, он размахнулся и с такой силой метнул снаряд, что загудел вспоротый воздух. Спустя пару мгновений, снаряд как в воду канул из вида, но оглушительный треск столкновения с чем-то твердым дал понять, что Кагуя не промахнулся. Картинка в сотне с лишним метров пошла рябью, открывая вид на ледяную стену, в самом центре которой торчало отправленное копье. От места попадания по льду медленно змеились трещины и посыпалась крошка. Хмыкнув, клон щелкнул пальцами и в то же мгновение кость взорвалась, разнося и так разрушавшуюся стену на куски и бомбардируя окружающую территорию осколками. Скрывавшиеся за ней повстанцы прыснули во все стороны, чтобы уйти из зоны поражения, и почти у всех это получилось, а пара более медленных ниндзя воспользовались кунаями, чтобы обезопасить себя. Вот только у Кагуя и не имелось намерения как-то вредить переговорщикам, иначе подобных снарядов оказалось отправлено не в единственном экземпляре, а всего лишь заставить относиться к себе с должным уважением с самого начала, не имеет значения, повстанцы это или оставшиеся верными селению. Для воспитанных в кровавом тумане сила является главным фактором в любых переговорах, и никуда от данного факта не денешься. Неплохое гендзюцу на местности, отметил Динзира, быстро покрываясь броней, очень похожей на ту, что использовал сам Хисата. Мужику хватило наглости не только скопировать, но еще и подойти с уточнением по поводу того, как выполнен тот или иной сегмент изнутри, когда самостоятельно понять не получилось. Так у него появился первый подчиненный, заинтересованный качественно выполнять все распоряжения. Типичный Кагуя, бьет первым, даже если сам же назначил встречу, разнесся по округе усиленной чакрой глубокий и мощный мужской голос, удивительно знакомый для Хисата, пусть лично он такое и не слышал. «Я назначал встречу на равных условиях, и если вы не способны этого понять, то не ждите теплого приема», вложил в ответ Хисата всю испытываемую скуку от сидения на одном месте больше получаса. К тому же, если столь слабенькое приветствие представляет для грозных повстанцев серьезную угрозу, то стоит ли с вами вообще разговаривать, старейшина Такада Юки? То, что навстречу придут те же самые личности, что не так давно встречали Ишигаву, Канпики Нингё вовсе не ожидал, переписываясь с главой клана Хашигаки, но не удивился. Гонять глав, занятых стратегическим планированием войны, никто не станет, достаточно отправить человека, что имеет необходимую компетенцию в принятии решения от лица всех повстанцев и обеспечить нормальную охрану. А другая сторона вовсе не поскупилась на охрану, две команды, четверо шиноби превосходили на голову стандартных джонинов, в то время, как еще два ниндзя оказались на уровне Эранга, не меньше. Одного из них он неплохо знал по докладам разведки Конохи, Хашигаки Кисами, только недавно начавший зарабатывать славу на международном уровне своим владением мечом и сильнейшими клановыми техниками Суитана. Очень приличный результат в 15 лет, и учитывая знания будущего, у нынешней Киригакури имеется большой шанс получить в свои ряды лет через 5 элитного шиноби, если парень не пойдет по наклонной. Слишком все изменилось за последние годы, чтобы знать наверняка, но неперечисленные ниндзя привлекли основное внимание Канпики Нингё, а последняя кунайчи, обладавшая запасом чакры, что превышал всех в делегации. Нахмуренная девчонка с гривой роскошных рыжих волос, только начавшая взрослеть, 13 или 14 лет, и заметно выделяться в нужных местах, несмотря на чуть округлое лицо, еще не принявшие точеные черты взрослой женщины. В отличие от остальных туманников, она не носила стандартную форму ниндзя с панцирем брони, а оказалась одета в весьма вызывающего вида платье, не скрывавшего крепкие ножки в сеточных чулках. Хисата досталась от основы слабость к рыжим, но даже не внешний вид заставлял обратить на нее внимание, а интуиция, настойчиво сигнализировавшая о том, что она среди кирининов самая опасная. Имевшаяся информация о Мейтеруме это только подтверждала, против Кагуя Футтон, высвобождение пара, будет наиболее результативным, в отличие от Йотана, высвобождение лавы, которым знамениты Теруми или Хьотана, высвобождение льда, Юки. А вдруг вы бы оказались прихвостнями Мизукаге, недовольно хмыкнула вторая старейшина, стряхнув с головы ледяную крошку и без опаски приблизившись к Хисато вместе с коллегой. Определив, что им попались действительно кагуя, туманники несколько расслабились, хотя руки продолжали держать на оружии. Клон тоже сделал знак своим не накалять обстановку, частично открыть лица из сформированной брони, но держаться на стороже, просто на всякий случай. Ну и сдохли бы с гарантией, закатил глаза Динзира, освобождая голову от костяного шлема. Босс в одиночку вас всех уработает, не напрягаясь, не учитывая наше участие в веселье. Динзира Кагуя, вздернул брови старик Юки, осмотрев четверку шиноби и показательно проигнорировав слова последнего. Я ожидал увидеть на месте главы клана именно тебя, а не почти никому неизвестного джонина. Я проиграл этому малоизвестному джонину в финале турнира, пожал плечами Кагуя, потому и знаю, о чем говорю. Всех, оскорбленно нахмурился и шагнул вперед Хашигаки. Подобное самомнение может привести в могилу, старик. Действительно всех, кроме разве что этой красавицы, она среди вас наиболее опасна, показательно закатив глаза, подтвердил клон, но сразу же перевел тему на цель встречи, не обращая внимания на то, что Мей довольно выпятила грудь и чуть зарделась от гордости, проигнорировав строгий взгляд своей старейшины. Но мы собрались здесь вовсе не силой мериться, а обсудить вступление клана Кагуя в войну. Действительно, кашлянул в кулак Такада, что клан Кагуя хочет за предоставление военной помощи. Того же, чего и всегда, денег и пайков, не стал ходить вокруг да около клон. 300 бойцов первой линии стоят прилично. У повстанцев не настолько хорошее финансовое положение, поджала губы Теруми. Но Кагуя вам нужны, понимающе кивнул Хисато. Стандартная стоимость миссии пранга за каждого в пару месяцев, питание на вас и припасы на месяц вперед клану. Куда? У нас столько нет. Сранг за двоих на этот срок и только питание. Кланы продолжают выполнять миссии и имеют поддержку части двора Дайме. Не жмитесь. Уже только по упрямым лицам старейшин, Канпики Нингё понял, что переговоры будут долгими, даже если официальный договор повстанцы подпишут. Другого выхода у них просто нет. Глава 30. Недалеко от совместной границы страны Ветра со страной Клыка, наследник Мадара Учиха Тахира. Учиха с гордой усмешкой и толикой презрения смотрел, как команда Нукининов стремительно, по их мнению, несется в сторону избранной им позиции, стараясь скрываться за крупными камнями и использовать складки местности в качестве защиты от ниндзюцу, не желая повторить участь идиота, грудью влетевшего в огненный шар несколькими мгновениями раньше. Простого применения катон, гакакию но дзюцу оказалось достаточно, чтобы внушить предателям немного уважения, несмотря на то, что сперва 5 чунинов под командой джонина сочли его легкой добычей. Тахира посчитал бы себя оскорбленным, не воспринимая этих ниндзя с самого начала полным мусором, недостойным использования даже первой стадии шарингана. Промелькнувшую мысль, что и сам очень недавно обладал подобным званием, не сильно отличаясь в умениях, и только наставничество Мадары сама с последним подарком смогли изменить ситуацию, парень очень быстро задавил. Надменно хмыкнув, Учиха с легкостью поймал один за другим 3 куне, нацеленные в наиболее уязвимые точки на теле, и отправил снаряды обратно с большей скоростью. Один нукинин успел нырнуть вниз, пропуская куне в миллиметрах от головы и потеряв клок волос, а вот его напарники настолько хорошей реакцией не обладали и полетели на землю, со стонами боли сжимая рукояти погрузившихся в тело снарядов. С постоянными тренировками на пределе силы и новообретенными способностями Мангикьё Шарингана, обеспечившими взрывной рост, он уже не считал чунинов за противников, поэтому убедившись в том, что они ничего нового в плане ниндзюцу не смогут показать, если вообще знают достойные техники, Учиха перестал сдерживаться, мгновенно сложив несколько ручных печатей и выдохнув ослепительный поток огня. Катон, Гаука Миктяку, стихия огня, великое огненное испепеление. Огромный вал огня быстро накрыл врагов и пронесся дальше, оставляя за собой только пепел и раскаленный камень, местами растрескавшийся и потекший от бешеного жара. «Эф-эф, и это все?» – недовольно фыркнул обладатель дадзюцу, осматривая пекло перед собой. Была небольшая надежда, что джонин уцелеет, но, судя по всему, надежда напрасная. Развернувшись и сделав пару шагов от места бойни, Тахира обратил внимание на едва заметный треск позади, и лишь отменная реакция позволила шиноби отскочить в сторону, избегая выскочивших из земли заостренных каменных кольев, сошедшихся именно в том месте, где он еще недавно находился. «Сдохни, ублюдок!» Вылетевший из-под земли бывший джонин Ивагакури, руки которого оказались покрыты толстой коркой камня, принявшего форму лезвий, не стал неожиданностью для активированного секунду назад шарингана, и парень изящно уклонился от первых двух взмахов, без труда разорвав дистанцию и плюнув прямо в лицо врагу огненным сгустком. Не для того, чтобы лишить зрения, даже паршивый Джонин на такое не попадется, а чтобы выгадать мгновение для активации козыря, испробовать который на нормальном живом противнике Учиха хотел с момента получения Дадзюцу Мадарасенсея. Узри всю мою мощь, червь. Парень величественно взмахнул рукой, подавая мощный поток чакры в глаза. Нукинин, рукой отмахнувшийся от сгустка огня и рванувший вперед, только и смог, что широко распахнуть глаза на огромного, темно-синего скелета из чакры, что возник перед ним. Ничего больше он сделать не успел. Костлявая рука сомкнулась вокруг бойца и сдавила с отчетливо прозвучавшим хрустом костей. Отбросив в сторону месиво из камня, костей и окровавленной плоти, еще секунду назад бывшие живым человеком, Тахира бросил косой взгляд туда, где предположительно находился постоянный наблюдатель, неотступно следовавший по пятам вне убежища. Черный Зицу, на полном серьезе называвший себя волей Мадара и его уродцы. Ха, может быть он сначала и верил подобному утверждению, видя отношение древнего Учиха, но с получением совершенной формы Дадзюцу, позволявшей еще лучше распознавать чакру, начали появляться обоснованные сомнения, ничего общего с легендой клана «Черная тварь» не имела. К тому же, с момента смерти Мадары, Дакузицу, злой язык, начал вести себя слишком нагло, высказываться не очень лестно о мудреце шести путей, предке клана Учиха, командовать с полной уверенностью в собственной правоте, а ведь своим наследником избрал Мадара именно его, Тахира Учиха, а не какую-то черную хрень, даже не являвшуюся человеком, как и остальные обитатели убежища. Парень не являлся наивным ребенком, а происхождение из семьи старейшины клана позволило получить опыт интриг с раннего возраста и хорошо понимать, что клятвенные заявления в верности не являются истиной в последней инстанции, что бы кто ни говорил, ведь слова – это просто слова. Каждое живое и разумное существо имеет собственные интересы и стремления, очень часто остающиеся полным секретом для окружающих до определенного момента, когда обычно бывает уже поздно что-то изменить. Наличие общих целей вовсе не является гарантией от предательского удара в спину. Проверено на собственном опыте. Да, чувства внутри говорили, что всем Зицу можно доверять, но именно это заставило Тахира насторожиться и незаметно начать искать подвох. Он никогда не был доверчивым человеком, предпочитая не доверять спину даже напарникам и рассчитывать исключительно на собственные силы, благодаря этому выжив там, где многие сложили голову. Чудесное спасение самим Мадараючиха от ниндзя и Вагакури лишь слегка поколебали внутренние установки, но подозрительность никуда не исчезла, пусть и приходилось бороться самому с собой. Он не собирался отказываться от плана Мугин Цукуйоми, бесконечное чтение луны, так как это позволит последний раз увидеть погибшую Изуру-чан, пусть и заплатив страшную цену. Вот только Куразицу не стоит думать, что Тахира Учиха будет вечно довольствоваться второстепенной ролью. Недалеко от совместной границы страны Ветра со страной Клыка, место битвы Тахира Учиха, воля Мадары, надежно скрытой расстоянием и густой тенью каменной гряды, Куразицу довольно кивнул, наблюдая, как юный Учиха играет с нукининами, даже не воспринимая две команды как достойных врагов. Несмотря на первоначальные сомнения о способностях избранной марионетки для выполнения плана, бывший Чунин Канахи развивался стремительными темпами и в рекордные сроки, стал по силе полноценным джонином из великого селения, а с пересадкой Шарингана Мадары и периода адаптации к новому Дадзюцу, разом вошел в высшую лигу, подскочив до планки Аранга. Да, юноше не хватало опыта многочисленных битв, через которые прошли другие ниндзя, прежде чем получить свою страницу в книге розыска, но именно для этого белому Зицу приходилось подыскивать достойных, но в то же время не очень опасных целей, попутно позволяя нарабатывать подопечному славу на международном уровне и копить финансы для планируемой организации наемников. Сила Мангекьё Шаринган действительно впечатляет, звонко присвистнул высунувшийся из земли рядом спиральный Зицу, смотря на огромный конструкт из чакры, с легкостью сокрушивший Нукинина. Если парень продолжит в том же духе, скоро можно будет не опасаться, что его прикончит первый попавшийся серьезный противник и немного ослабить наблюдение. Мадара рос в силе намного быстрее, как и многие Учиха того времени, холодно ответил Куразицу, измельчали потомки мудреца шести путей. Буу, нашел с кем сравнивать. Легкомысленно помахал рукой другой Зицу. Во время непрекращающейся войны с равным противником, выживают только сильнейшие. А Тахира Кун рос в куда более благополучной среде, чтобы иметь шанс раскрыть весь свой потенциал. Довольно пустой болтовни. Ты не появился бы здесь без достойной причины, так что докладывай. Кроме работы, нужно иногда и расслабляться, пожал плечами спиральный Зицу, но под косым взглядом желтых глаз показательно вздохнул и подобрался, изображая серьезность. Конохагакури но Сата наконец отправил элитных бойцов на помощь Такигакури но Сата для запечатывания семихвостого биджу. Кого? Заинтересованно повернул голову сын Кагуи, отвлекаясь от подопечного Учиха. Орочимару и Рюнара. Поимка, охрана и силовая поддержка будет на водопаде. Этого следовало ожидать. Наиболее опытный мастер печати имеется у Листа только один и со змеиным Саннином он уже работал в паре во время недавней войны. Задумчиво потер подбородок чисто человеческим жестом Куразицу. Согласно оставленным инструкциям, я отослал пару клонов спугнуть Нанаби и предупредил Ширазицу, добавил докладчик. Отлично, пусть охотничья команда побегает за биджу еще 3-4 недели. Этого времени мне хватит, чтобы донести новости в нужные уши и обеспечить подготовку неприятного сюрприза для них. Пустое черное пространство на месте лица фигуры неожиданно прорезало щель со скаленными зубами. Самое время пустить немного крови зазнавшимся людишкам и сократить количество элитных бойцов Листа. Мало того, что Третья мировая война пошла вовсе не так, как он рассчитывал, разбившись на несколько локальных конфликтов, почти не влиявших друг на друга, так еще и Коноха не понесла действительно невосполнимых потерь среди элиты, в отличие от других великих селений, хотя Куразицу предпринимал несколько попыток это исправить во время боевых действий и каждый раз терпел неудачу. Клоны из клеток Хаширамы до сих пор пытались выяснить, что именно послужило причиной провалов. Кроме удачного стечения обстоятельств и критической недооценки избранных целей, но пока результата получить не удалось. Конечно, интеллект помощников оставлял желать лучшего, благодаря их природе, но у воли Мадар не имелось лишнего времени, чтобы заниматься этим самому, когда множество других, более важных задач требовали его внимания. С этим имеется небольшая проблема. Потревоженный биджу далеко не безопасен и еще раз спугнуть Нанаби отосланных клонов хватит, но потом придется посылать новых, печально вздохнул другой Зицу. А у нас и так в последнее время значительно увеличились потери и Мадары теперь нет. Со смертью Мадары, извлечение новых людей из демонической статуи внешнего пути стало куда более трудным, длительным и затратным занятием, так как древний шиноби имел прямой контакт с пустой оболочкой десятихвостого и очень значительные запасы чакры, чего у древнего существа не имелось, как и Риннигана, чтобы такую связь установить. Я займусь этим позже, процедил Ширазицу, откладывая проблему на потом. Без доступа к мощной чакре хвостатых, нечего было и мечтать увеличить количество клонов хотя бы до сотни, если получится извлечь пару-тройку в год, уже будет хорошо. Оставалось только ждать того момента, как будет пойман Ичиби. А что насчет Тахира Куна? Чуть склонил голову спиральный Зицу, показывая заинтересованность. Кто будет следить за ним, если ты займешься другими делами? Пусть этим займется Ширазицу, как только освободится, отмахнулся он, а пока сам последи. Погрузившись в землю, черный Зицу устремился в сторону Ивагакури, пусть Анаки слишком упрям, чтобы поддаваться внушениям, но не дать Такигакури вновь получить Джинчурики и в его интересах тоже, а значит, достаточно только довести соответствующую информацию и подготовить сюрприз другой дополнительно. Глава 31. Конохагакури но Сата. Квартал Синджу. Дом Узумаки Мита. Узумаки Кушина. Почему все так сложно? Простонала Кунайчи, устало падая на кровать лицом вниз и застывая в позе морской звезды. Поставленный мета-ультиматум все время оставался на задворках сознания и неминуемо всплывал в мыслях в более-менее свободные моменты, заставляя терять концентрацию, когда этого делать не стоило, из-за чего Джинчурики недавно совершила несколько серьезных ошибок, стоивших бы жизни менее сильным бойцам. Повезло, что команда поддержки не пострадала, занятая охраной клиента и нападавшие сосредоточились на более близкой угрозе, но всегда вести не может и ей необходимо что-то решать. Прошедшая пара недель вообще оказалась для Кушины сплошной нервотрепкой на фоне выполняемых миссий, которые никто не отменял из-за внутренних переживаний. Какой бы вариант ни выбрала Кунайчи, чем-то неизбежно придется пожертвовать, На разных часах весов оказалась семья, что по-прежнему ее любит, и налаженная личная жизнь с годами тяжелой работы, чтобы вписаться в местное общество. Одна мысль, что больше не потребуется отправлять редкие письма и еще более редких кагебунщинов в свитках через призывы, чтобы иметь возможность держать хоть какой-то контакт с родителями, братьями и сестрами, заставляла чаще биться сердце и расплываться на губах глупой улыбки. Хмыкнув, девушка перевернулась на правый бок и мечтательно закатила глаза. Больше не будет косых опасливых взглядов идиотов, не различающих содержимое и сосуд, приторных улыбок тех, кто просто хочет использовать ее силу, попыток пробить стену отчуждения одногодок, окружавшую с самого детства. Останется только Кушина Узумаки, еще одна из множества таких же девушек клана Узумаки, поддерживаемая родными и друзьями. Очень соблазнительная возможность, о которой она мечтала многие годы, чувствуя холодные, оценивающие взгляды старшего поколения Конохи. Неизбежная цена, отказ от всего, чего удалось добиться с таким трудом за годы жизни и имеется у Кунаичи сейчас, включая личную жизнь. Ненавижу политику и выбор без выбора. Мрачные мысли, как и мгновенные скачки настроения, стали постоянными спутниками молодой Джинчурики, особенно при просчете последствий. Казалось бы, выбери отказ выполнять приказ главы клана и сохранение текущей ситуации в неизменном виде. Если бы Джинчурики не являлась наивной дурочкой, чтобы верить в то, что все останется как прежде. Даже если текущий Узукаги просто исключит ее из клана, нового она совсем не знала, в отличие от старого, стоявшего у власти еще с самого начала клановых войн и реакцию которого на предательство не составляло труда предсказать, что автоматом ставит крест на общении с любым Узумаки, а не объявит награду за голову, возвращение Мита домой надежно обрежет ту ниточку доставки через призыв, что имелось у нее сейчас. К сожалению, исправить ситуацию своими силами не представлялось возможным в ближайшее время. Обычные парные свитки не работали между измерениями и за прошедшее время у Кунаичи не получилось добиться улучшения их работы, несмотря на десятки кагебунщинов, посаженных за работу. Основным направлением искусства Фуиндзюцу Кушина выбрала барьеры, помня о девятихвостом лисе и изучая остальное по случаю, о чем в данный момент сильно жалела. Возможно, Рюкун поможет решить эту проблему или даст свои наработки, если таковые имеются. Нужно поговорить обо всем с Рюкуном, потерев ладонью лицо, приняла решение Кушина, иначе я так и буду находиться в подвешенном состоянии, а он точно может что-то придумать. Усилием воли отогнав усталость, молодая Узумаки подскочила с кровати и быстро скинув домашнюю одежду, задержалась перед большим зеркалом, с удовольствием оценив точеную фигуру, которую портили лишь недавние шрамы на плече и правом боку, после чего порылась в шкафу, достав наряд традиционного кимоно с оранжевым водоворотом на плече, более подходящий для визита в другой клан, нежели свободные майка и штаны. Дом стоял пустым, Митабачан зачастила к Токи-сан, обсуждая с подругой какие-то свои дела, так что задавать вопросы о необычном внешнем виде оказалось некому, чему Кушина была рада. Спустя несколько минут путешествия по крышам, Узумаки спрыгнула недалеко от ворот в квартал Нар и приблизилась к стоявшим в карауле охранникам, стараясь не обращать внимания на складные стулья, зонтики от дождя с солнцем и небольшой столик, на котором расположились стаканы из-под какого-то напитка. Чувства подсказывали, что часть картины расслабления главных лентяев Конохагакури являлась талантливым гендзюцу. Но вот какая именно часть. «Добрый день, я Крию Нара», слегка склонив голову, Кунаичи одарила Чунинов тяжелым взглядом и придавила чакрой, слегка ослабив контроль. Уж ее объем резерва невозможно спутать к кем-нибудь другим, даже не имевшим дар сенсора. «Да добрый день, проходите, пожалуйста», Узумаки сама, нервно сглотнули и подскочили на ноги караульные, бросившись распахивать ворота, вместо того, чтобы открыть дверь в них. Уверенно пройдя на территорию Нары и следуя знакомым маршрутам, Кушина постепенно замедлила шаг, отстраненно отвечая кивками на приветствия попадавшихся Нара, провожавших ее любопытными взглядами. Источником появившейся неуверенности послужило то, что она уже побывала в нужном доме, но при совсем иных обстоятельствах, не встретившись с остальными обитателями, чего явно не получится избежать сейчас. Кунаичи отдавала себе отчет, что у Рюкуна имеются другие женщины, кроме нее. Собственно, данный факт служил постоянным источником небольшого раздражения, не настолько сильного, чтобы это негативно сказалось на выстраиваемых отношениях, но вот напрямую общаться с ними не доводилось. Предсказать, чем обернется такая встреча, Кушина не могла, разум твердил, что ничего страшного не произойдет, но нервы оказались натянуты посильнее, чем перед важной миссией. Она разговаривала на тему гарема гения Нара Смита, вполне понимая предпосылки сложившейся ситуации и сознательно ничего не захотела менять, не только из-за возникших чувств к человеку, что был рядом с детства, всегда поддерживая, но и потому, что являясь Джинчурики девятихвостого биджу, выбор возможных партнеров в Канахе стремился к нулю. Как показал неприятный опыт с Минато Намикозе, только равный во всем партнер может обеспечить взаимность отношений без дополнительной подоплеки, а таких шиноби, близких к ее возрасту, можно пересчитать по пальцам одной руки, и часть из них не подходит по политическим соображениям, как недавно пошедший в гору сын третьего Хокаге или просто не нравится, вроде вечно высокомерных Учиха. Рю Нара обладал всеми качествами, что привлекали Кушину в партнере, и оценивая холодным разумом, являлся очень значительной политической фигурой, чтобы оказать давление даже на лидера Канахи, если в этом возникнет необходимость. Очень значительное качество для джинчурики, которых многие влиятельные ниндзя считают не личностью, а оружием в руках селения. За размышлениями, Кушина дошла до нужного дома и остановилась перед калиткой, профессиональным взглядом определив наличие стационарного защитного барьера, установленного в режим оповещения. Учитывая, кто здесь живет, трудно ожидать иного. Очевидно, в прошлый раз Рюкун его отключал. Простого прикосновения достаточно, чтобы сигнал о госте ушел обладателю ключа, и спустя минуту дверь распахнулась, и на улице показалась Сайонара. С мамой Рюкуна Кунаичи сталкивалась несколько раз, но не общалась. Выпрямившись и быстро окинув себя взглядом на предмет приличного вида, Узумаки взяла волю в кулак и вежливо улыбнулась подошедшей ближе женщине, совсем не выглядевшей на свой возраст. Вот что значит талантливый ирянин в семье. «Добрый день, Нара-сан». Узумаки-сан окинула ее внимательным взглядом Сэя. «Добрый день, ты Крю?» «Да, не могли бы вы его позвать, его сейчас нет дома», сожалеюще покачала головой старшая Кунаичи. Тлевшая внутри надежда, что вот сейчас Рюкун обо всем узнает и походя решит возникшую проблему, оказалась затушена ушатом холодной воды реальности. «А когда он должен вернуться?» Тяжело сглотнув, тихо спросила Кушина. «Мне очень нужно с ним поговорить. Мы и сами не знаем. По идее, запечатывание биджу для Такигакури не должно занять много времени, если его нашли, но последнее послание пару дней назад упоминало о возникших осложнениях, и когда получится вернуться, неизвестно», — обеспокоенно всплеснула руками Нара. «Может быть, я смогу чем-нибудь помочь?» Джинчурики припомнила мельком проскользнувшие мимо внимания слухи, что водопад все же купил помощь Канахи с вырвавшимся на свободу биджу, и укорила себя за неспособность сложить 2 и 2. Понятно, кого должен отправить Хокаге для выполнения подобной миссии, если мастер Фуиндзюцу должного уровня и силы в селении всего один, не считая Бачан, давно вышедшую в отставку. «Нет, но спасибо за предложение», — отрицательно помахала руками Узумаки и, закусив губу, спросила, стараясь не сорваться на нервную трещотку: «Могу я передать Рю через вас свиток, если пересечься в ближайшее время у нас не получится?» Просто исчезать без единого слова она не собиралась, прекрасно понимая, что любимый имеет право знать предпосылки случившегося и чем руководствовалась, принимая решение. Решение, которое придется принимать самой. «Конечно, Кушина-чан», — слегка улыбнулась женщина, — «и как только сын вернется, попрошу его незамедлительно навестить тебя». «Спасибо». Отвесив поклон на прощание, молодая Узумаки развернулась и, стараясь не показать на лице бушевавшие внутри эмоции, степенным шагом покинула территорию квартала Нара, бесцельно принявшись бродить по оживленным улицам Канахи, пока не добралась до небольшого парка неподалеку, где слышались звуки взрывов с соседних тренировочных полигонов. Устроившись на лавочке в скрытом зеленью от чужих глаз уголке, где иногда любила отдыхать, мысли всполошенными птицами метались в голове, и девушка на мгновение зажмурилась и с силой потерла лицо ладонями, стараясь успокоиться и не поддаться отчаянию. Время еще оставалось, пусть и не настолько много, как хотелось бы. Если в ближайшее время Рю не появится в селении и вопрос со связью останется нерешенным, Кушина не сможет разом отказаться от всякой надежды увидеться с родителями. У гения Нара хотя бы имеется призыв и теоретическая возможность переместиться в Узуши-Агакуре, чтобы встретиться вновь. Тот самый момент, когда жизненно необходимо с кем-нибудь посоветоваться по поводу действительно важного вопроса, но за исключением отсутствовавшего в селении парня, кандидатов больше нет. Нервный смешок вырвался у Кунаичи сам собой. «Хорошо же я прожила годы в Канахагакуре, Даттибане», — тихо прошептала девушка, утерев слезинки, так и норовившие сорваться из уголков глаз, «если не могу полностью доверять лучшей и единственной подруге или Сакума Сенсию, так стоит ли так держаться за такую жизнь?» Кушина внезапно почувствовала себя очень одиноко. На пасмурная погода и начавший моросить дождик только добавляли атмосферы к настроению, но долго жалеть себя Кунаичи не собиралась, как и мокнуть, так что встряхнувшись и усилием воли взяв себя в руки, поднялась и направилась в сторону квартала Синджу. 10 дней, именно столько она готова ждать, после этого придется делать выбор и не в пользу листа. Глава 32, Таки-но-куни, горная местность недалеко от границы с Тецу-но-куни, отряд по поимке Биджу. Рюнара, когда я предполагал, что текущая миссия может оказаться длительной и раздражающей, я и не предполагал, насколько окажусь прав. Гоняться за чертовым Нанаби по всей стране и даже в некоторых моментах за пределами, когда Биджу перекочевывал в Хо-но-куни, Куса-но-куни и даже Тецу-но-куни, выматывало не физически, но морально. Слишком большая мобильность, слишком легко исчезнуть из зоны обнаружения Бейкугана, слишком просто обосноваться в такой местности, где даже ниндзя испытывают определенные трудности с проходимостью, не говоря уж о совершенно разной погоде, способной поменяться на противоположную буквально в течение пары часов, и все это на сравнительно небольшой территории. Для кого-то нашего Сорочимару уровня, это небольшая проблема, но для задействованных Такигакури Носата полутора сотен с лишним джонинов, требуется уже соответствующее снабжение, чтобы поддерживать боеспособность на должном уровне. А ведь имелся еще и куда более хрупкий ребенок, таскаемый с собой. Если бы не использованная мной фуиндзюцу на переносной коробке, то девочку могли и угробить. Не знаю, кто поручил ее безопасность идиотам, не имевшим и малейшего представления о том, как стоит обращаться с маленьким ребенком в пути, но Фуу пару дней провела с температурой после переохлаждения, прежде чем я заметил неладное и отобрав ее у команды дуболомов, подлечил и передал взрослой Кунаичи, имевшей за плечами должный опыт. Коллега буквально извелся от потерянного зря времени, не стесняясь пускать в ход свой острый язык даже по самому незначительному поводу, из-за чего союзники старались к нему не приближаться без веской причины. Не сказать, что я был лучше, пусть и старался отмалчиваться, за месяц с хвостиком можно было разобраться со столькими делами, но вместо этого, с каждым днем отсутствия в Канахе, они только продолжали копиться. Из личных новостей, тоже пропущенных во имя работы, Хитоми благополучно родила мне дочь, как и вторая Хьюга сына двоюродному брату, что довелось узнать из редких посланий из дома и вовсе не прибавило положительных эмоций. Единственной отдушиной в непрестанной погоне за сраным Биджу являлась возможность беседы с Орочимару на множество интересных нам тем, и обеспечение конфиденциальности не стало проблемой даже с множеством водопадников неподалеку. Спустя неделю, на какие-то нормы приличия мы просто наплевали, использовав соответствующую печать, что искажало воздух на расстоянии пары метров от места нанесения и отрезало распространение звука наружу, но не внутрь. Да, джонины союзников смотрели косо, но предъявить претензии никто не решился. Естественно, постоянное ускользание цели не только вызывало раздражение, но и включало режим подозрительности. Нанаби совершенно точно не мог обнаружить передовых шиноби, двигавшихся под землей, не обладая должной стихией, как и обычными чувствами превысить радиус обнаружения Бейкугана, но кроме следов действия разрушительной чакры, лучшие следопыты водопадников ничего не обнаруживали. То же самое можно было сказать и про мои чувства, когда удавалось приблизиться к Биджу, хотя там мог все подчистить пассивный фон. Даже призывы не могли сказать ничего конкретного, и после нескольких попыток определить внешнее влияние, старейшина союзников оставил попытки поймать диверсантов, тем более, что 3 последних раза Хьюга пристально наблюдал за целью и не смог засечь других источников чакры рядом с Семихвостым. Последний раз Биджу обнаружили в заснеженных горах, недалеко от границы с Тецу-но-куни, и вместо того, чтобы рваться к Бижду не жалея сил, было принято решение ограничиться наблюдением и лишь при длительном нахождении на одном месте приступать к операции по поимке и запечатыванию Нанаби в сосуд. Людям требовался отдых. Нара-дона, Орочимару-дона, предельно вежливо обратился к нам Юдзауэ Мацу. Останавливаясь за границей работы печати, семихвостый Биджу уже четвертый день находится на одном месте, и я принял решение начать операцию. Наконец-то, подскочил на ноги Саннин, бросая на меня быстрый взгляд. Может, хоть в этот раз все пройдет, как положено. Импульсом чакры остановив работу печати и позволив союзнику нормально нас разглядеть, я поднялся с каменного сидения перед небольшим костерком и согласно кивнул. Мы готовы и можем выдвигаться на позиции, Уэмацу-сан, если ваши люди тоже готовы. Я уже провел инструктаж, слегка поморщился старейшина, не испытывавший удовольствия от сложившейся ситуации и постоянных провалов, и бойцы ждут только отмашки. Состояние сосуда, не мог не уточнить у него. Девочка здорова, накормлена и в данный момент усыплена Ирьонином, сообщил водопадник. Отлично, подхватив с земли и закинув на плечи цельнометаллическую плиту, с помощью которой собирался проводить запечатывание, я последовал за Джонином к уже собравшимся ниндзя. К счастью, после трех провальных попыток, не зашедших дальше первой стадии плана, все отлично знали свои роли и еще раз устраивать совещание не требовалось, так что отряд тут же снялся с места. До наблюдательного пункта, устроенного командой Канахи, отвечавшей за поиск и наблюдение цели, мы добрались за десяток минут, игнорируя свинцовые тучи над головой, не прекращавшийся в горах холодный ветер и редкий снежок, вполне способный превратиться в ближайшее время в снежный буран, как бывало уже не раз. Нанаби на месте и пока не собирается никуда улетать, доложил нам Джонин Хьюга, уже поджидавший у входа во временное убежище и сразу показывая на грубой карте нахождение цели с несколькими заметными ориентирами. Он не прекращал использовать дадзюцу, отслеживая окружающую обстановку, и было хорошо заметно, что откровенно устал это делать на протяжении продолжительного времени. Страшно вздувшиеся на висках вены, отливавшие синевой, на то прямо указывали. По-хорошему, мужику бы смену вызвать еще пару недель назад, но это же новая миссия и необходимо деньги платить, чего водопадники делать не хотят. Отлично, Джиншира, еще несколько минут и можешь отдыхать, ободряюще похлопал я мужика по плечу и посоветовал, но лучше с парнями сразу отступай, как план перейдет в активную фазу. То, что семихвостый просто так даст себя запечатать, я не верил, и лучше уйти из зоны поражения заранее. Так и сделаю, Нарадона, кивнул Хьюга. Загонная команда, у вас 5 минут до начала, команда сосуда готовится, остальные, в охранение. Тем временем, принялся отдавать команды старейшина Такигакури Носата и затем повернулся в нашу сторону. Хьюга-сан, полагаюсь на вас в деле определения второй фазы. Слежу, Уэмацу-сан, устало отозвался Джонин, повернувшись в сторону 10 водопадников, ушедших под землю. Выбранный план был прост как пробка: один шиноби со свитком Конга Фуса, адамантовые запечатывающие цепи, подбирается незаметно и, используя момент неожиданности, блокирует возможность полета, а остальные активируют все свитки разом, чтобы иметь возможность удержать Биджу до моего прибытия и проведения запечатывания. Остальной отряд стоит в охранении, чтобы исключить возможность саботажа посторонних, и далее берет на себя защиту с сопровождением новой джинчурики до селения. Ничего сложного, главное, время каждой стадии. Даже без указаний соратника, я на границе чувствительности ощущал огромную массу тяжелой чакры и знал, куда двигаться, но вот на этом фоне совершенно не ощущал приближавшихся людей, в отличие от возможностей дадзюцу. Да и сам на дистанции броска куная должен был напрочь ослепнуть в отношении сенсорики, так что во время процесса нормальная охрана действительно требовалась. Время, взмахнул рукой Хьюга и тут же с облегчением деактивировал Гейкуган. Не теряя времени, я рванул вперед на очень значительной скорости, за мной следом Орочимару с командой Такигакури, несшей спавшую малышку. Через пару минут вдали раздался возмущенный рев, и находившиеся до этого в спокойном состоянии облако чакры начало бурлить, перескакивая с одного каменного выступа на другой по горной гряде, возносившейся все выше. Я крошил камень под ногами и уже видел место, где устроил себе лежбище на Наби, а также отсветы золотого с красным на нависавших скалах. Ветер свистел в ушах, капюшон слетел на спину и хвост волос развивался сзади, а отдававшийся в ушах пульс начал стучать набатом, когда всю округу накрыла жажда убийства, и я рвался к самому центру этого ощущения, слыша грохот крошащегося камня и крики людей, что удерживали чудовище, но и сами гибли от движения массивного тела. пусть даже скованного на время. Резкий удар кулаком по попавшемуся на пути обломку, использованному как трамплин после нескольких длинных скачков и перелетев гребень, я выскочил на относительно ровное плато, закрытое со всех сторон скалами. Длиной не больше 500 метров и шириной раза в два меньше, этот клочок даже имел зеленую растительность с несколькими хилыми деревцами. Неплохое, а даже живописное место, если бы не огромный, похожий на рыцаря жук с шестью огромными крыльями и хвостом, что громогласно ревел и, несмотря на многочисленные спутанные конечности, пытался раздавить мельтешивших внизу ниндзя, что один за другим использовали свитки, добавляя к имеющимся золотым цепям новые. Близость к разъяренному биджу оглушала в сенсорном ощущении, но усилием воли, отстранившись от урагана чакры рядом, я рванул перед, оказавшись сбоку от Нанаби, но вне непосредственной досягаемости, с силой топнул по земле, возводя небольшой постамент перед собой, скинув с плеч рюкзак, я вытащил артефактную плиту и уложил на камень, краем глаза отслеживая обстановку и начав накачивать ее чакрой. Символы и иероглифы постепенно начали зажигаться, и когда через несколько секунд позади оказался Орочимару, почти все было готово к началу. «Девочка», — рявкнул я на подоспевших водопадников. Куначи осторожно передала мне обмякшие тельце, тем не менее, подававшие признаки жизни, несмотря на бешеную гонку, и я уложил ребенка в самой центр плиты. К сожалению, биджу являлся существом разумным, несмотря на желание многих, и очень быстро обнаружил очень даже понятные приготовления рядом с собой, стянутые со всех сторон десятками и сотнями конгов уса, адамантовые запечатывающие цепи. Нанаби был слишком огромным, чтобы даже с таким количеством оказаться плотно спеленутым в кокон и, усердно работая шестью лапами с зазубренными серпами на концах, разрывал, лопал цепи. Одна из освободившихся лап дернулась, обретая свободу, и устремилась в нашу сторону, распрямляясь. Он, очевидно, не доставал, но резкий поворот туловищем и раздавив оказавшегося слишком близко водопадника, биджу решил эту проблему, сосредоточив все внимание на нашей группе. «Приступай», — гаркнул Рачимару, скользнув вперед и одним движением доставая кусаноги. Меч вырос и воткнулся в почти накрывшую нас массивную конечность, заставив Саннина проскользить назад, ногами вспахивая землю, но страшный удар остановить. Перед торчавшими из шлема жвалами жука начало стягиваться в темный клубок чакра, но я уже начал действовать, доверившись напарнику. Сосредоточившись на плите, начал вливать огромный поток чакры, что дало артефакту необходимое питание и возможность автоматически использовать печать Тицуно-Ари, железная клетка, имея в своей досягаемости цельный сосуд. Спящую малышку пронзили без всякого вреда сотни угольно-черных лент и рванули дальше, впиваясь вплоть биджу, начиная пеленать и качать чакру. Оглушил меня рев боли гиганта, а у Фуо из ушей начала сочиться кровь. Очевидно, процесс оказался не безболезненным, заставив прервать формирование биджу дамы с относительно небольшим взрывом, тем не менее, вполне способным повредить ребенку, так что, оторвав одну руку от металла плиты, я выпустил из нее поток чакры, формируя вокруг барьер, и мельком порадовался, что учел подобный нюанс в работе артефакта, чтобы не образовалось конфликт энергий. В следующий момент взрывная волна накрыла, сдувая и перепахивая землю вокруг, но оставляя нетронутым крохотный квадратик вокруг. Беспокойство за коллегу заставило меня на мгновение отвлечься, но увидев массивные пурпурные кольца неподалеку, что выдержали атаку, вздохнул с облегчением. Но не успел я перевести дух и заняться ребенком, как раздался хрустальный звон, сигнализируя разрушение кеткая, и на мою спину с плечом обрушились страшные удары, чуть не снесшие с ног, если бы не крепление чакрой, под скрежет разрываемого металла брони и вспышки ослепительной боли. «Я же сказал, что мы еще встретимся, Мизуно-сири», произнес позади смутно знакомый голос под какофонию взрывов вокруг. Глава 33. Автоматическим ответом на сильнейшую боль в кровь впрыснулся боевой коктейль стимулирующих веществ вместе с огромным количеством адреналина, по вискам ударил зашедшийся бешеным ритмом пульс, а мир вокруг замедлился словно в киселе и обрел знакомую четкость. С трудом проигнорировав сильнейшую боль в правом плече и спине прямо напротив середины позвоночника, куда пришелся первый сокрушительный удар, разорвавший укрепленную печатями броню и одежду, но лишь треснувшие напитанные чакрой костяные пластины под кожей, очевидно, в моем наклонном положении, нападавшему показалось ненадежным бить в шею, Выбрав вариант сделать полностью небоеспособным или хотя бы калекой, я на предельной скорости развернулся, одновременно ударяя локтем левой руки для назад и выращивая на нем острое костяное лезвие, окутанное Райтоном, нацеливаясь прямо в сердце оказавшегося позади нападавшего. Слетевший с головы капюшон позволил увидеть боковым зрением непроизвольно активировавшегося шерингана высокую фигуру в черной маске и перечеркнутым хитайте водопада, какузу. Тудун. Не успела еще правая рука, буквально оторванная в плечевом суставе, отлететь в сторону, а фонтан крови из безобразной раны хлынуть полноводной рекой, как кость пронзила грудь древнего шиноби в том месте, где полуослепленные чувства смутно подсказывали мне наличие плотного сгустка чакры, одного из трех, оказавшихся в нем. Несмотря на впечатляющую скорость реакции, Нукинин водопада лишь частично успел среагировать на молниеносную контратаку. Раздался хруст и с гримасой боли на лице, заметный даже сквозь маску. Он отшатнулся назад и снялся с наконечника за долю мгновения до того, как последний расцвел шипастым цветком во все стороны. С досадой отметив, что после уничтожения одной маски из пяти, руки его все так же продолжали оставаться покрыты черной кожей с каплями крови, свидетельствуя о продолжавшемся применении датон, дому, стихия земли. Земляное копье, что сделало врага еще более смертоносным в ближнем бою, в дополнение к возможностям киндзюцу. А я получил краткую передышку и сосредоточиться не только на враге перед собой. Тудун, краем глаза отметив движение, с тенью удивления обнаружил, что довольно пустынное плато вокруг неожиданно стало многолюдным. Из земли полезли ниндзя в приличном количестве, гремя взрывами и швыряясь глыбами камня, косвенно продемонстрировав, кого следует винить в засаде, и атаковали находившихся поблизости водопадников, сразу прикончив как минимум двух джонинов. Почувствовав слабину в работе печати, лишившейся подпитки чакры от меня, Нанаби начал усиленно вырываться из пут, попутно обрушивая сокрушительные удары свободной лапой на бешено шипевшую гигантскую змею в зоне досягаемости, пытавшуюся его обвить и обездвижить, внося еще больший хаос. Четкий план создания джинчурики летел в тартарары, а эти волочи наверняка сидели под самым логовом биджу, выгадывая лучшие моменты, таким образом избежали обнаружения сенсорикой с гейкуганом до начала запечатывания. Хорошо спланированная операция, в свете которой постоянное перемещение биджу воспринимается уже по-другому, но мне от этого не легче. Теперь голова будет болеть, как удалось столь филигранно все рассчитать и подготовить, предатели, халатность или что-то иное. Тудун. Сам факт успешной засады вызвал вспышку паники и мысли лихорадочно понеслись в голове, но я мгновенно вернул контроль, и Рьёдзюцу, подавив участок мозга, отвечавший за эмоции, начал холодно просчитывать следующий шаг, несмотря на то, что ситуация выглядела откровенно аховой. Стоило признать, что все мои сюрпризы, обычно используемые для получения преимущества над врагами и требовавшие предварительной подготовки, оказались нейтрализованы. Не получилось даже укрепить тело до предела, благодаря чему враг в первую же секунду нанес страшную рану, лишив правой руки, так как удар пришелся прямо в плечевой сустав, а не кости, лишь чудом не парализовал нижнюю часть тела повреждением спинного мозга. Интуиция сигнализировала сматываться, наплевав на миссию, но даже быстрое визуальное считывание ситуации вокруг позволило понять, что ублюдки подготовились знатно и не намерены никого выпускать из котла, независимо от того, кто перебьет основной охотничий отряд, вырвавшийся биджу или они сами. Тем более, в такой близости к Нукинину С-ранга, вариантов действий у меня оставалось немного и следовало поддержать дистанцию, так как с одной рукой я не боец в тайдзюцу, да и доступ к ниндзюцу изрядно порезался. Тудун, что за хрень, не сдержал удивления Нукинин. Откуда у тебя взялся Шикацу Мику, мертвый костяной пульс? Кто бы сомневался, что древний монстр сразу срисует кекки Гинкай Кагуя, наверняка не раз виденный им в действии. Печати позволяют делать многое, криво ухмыльнулся в ответ, желая направить мысли врага по ложному направлению и стараясь выиграть хоть чуть-чуть времени на восстановление. Тудун, повинуясь моему контролю, кость с локтя отвалилась, сделав свое дело, и впитывать ее обратно не стоило драгоценного времени, как и дальнейшего неудобства в движении, тем более сейчас, когда стал калекой. Молниеносно прикоснувшись здоровой рукой к паре свитков на поясе, я активировал их и одновременно с этим, не отрывая взгляда от удивленного Какузу, остановил кровь и парой нитей чакры ухватил и подтянул к плечу утерянную конечность, зафиксировав на месте мертвенным костяным пульсом. После этого пришла очередь отключить болевые рецепторы, посылавшие волны сигналов в мозг от поврежденных областей тела. Несмотря на активировавшуюся и начавшую работать Якуфуин, печать последнего шанса, химический коктейль в крови позволял временно игнорировать боль, без влияния на боеспособность.